Верста 21. Мосты. «Что ты собираешься сделать?» Радомир ковылял между нами, демонстративно заваливаясь то на мужнино плечо, то на мое, причем, припадая на мою сторону, с завидным постоянством прихватывал за талию, а то и пониже, всякий раз рискуя снова схлопотать по носу от ревнивого волка. «Перехватить Агнию по дороге в городище и не пустить за ворота ее оборотней!» «Оборотней!» — рыжий, пытаясь успокоиться, бездумно погладил меня по плечу. Серый нахмурился, обошел, поднырнул и встал на мое место, заменив тонкую девичью руку собственной, жилистой. Радомир и не заметил, продолжая рассеянно водить ладонью вверх-вниз. «Ну, конечно, оборотней! Как же иначе?» Я бросила мимолетный взгляд на туго затянутую повыше его пояса ткань. Не кровит ли опять? «А то ты не догадался. Не то, чтобы я об этом думал», — сознался купец. «Платить платили, встречали хорошо, провожали по-доброму. А сами втихомолку собирались перерезать всех жителей столицы», — закончила я, грубо поправляя норовящий распуститься узел на повязке. Серый пробурчал. «Так уж и всех». «А то нет». «Неужто спорить вздумал?» Волк тяжело вздохнул, в очередной раз убирая от меня шаловливые руки Радомира и молча показывая ему шиш. «Вообще-то с нее станется. Неужто все тамошние оборотни так людей ненавидят? Я же с ними. Мы из одной чарки, по одним девкам». Радомир умоляюще заглянул Серому в глаза. «Ты ж хороший мужик, значит, и с ними договориться можно». Я припомнила колючие глаза одинокой волчицы. Жестокой, несчастной, холодной. Нет, она не остановится ни перед чем. Если до сих пор все ее волки не разбежались, поджав хвосты, они костьми лягут за вожака. Правда, и я непроста. Есть чему удивить разошедшихся вояк. Маренушкой примечена, смертушкой отмечена. И, супротив меня, им не устоять. Вот только моим мужичкам этого знать не стоит. Пусть развлекаются, думают, обсуждают. А я уж потом по-своему решу, когда время придет. Я нехотя оглянулась туда, где уже скрылись за деревьями родные выселки. Выкуплю. Живота не пожалею, а выкуплю у страшной богини. «Идешь... Ты знаешь. Конечно, знаю. Я заплачу. Дай только срок. Они ненавидят людей. Серый всматривался в заворачивающую за елки дорогу, осторожно принюхиваясь. Они слишком любят ее. Она им ближе матери. Мать свое дитя не обидит. Уверенно топнул ногой и тут же скривился от боли Радомир. Серый тихо усмехнулся. Не обидит, только добра пожелает. Да, Агния именно такая. Вот только не спросит, нужно ли сыну то самое добро, как и он не спросил у меня, когда пытался из волчицы снова слепить человека. Ты уверен, что мы успеем ее перехватить? Я не сомневалась, что волчица не отступится, рано или поздно явится. Вот только появится ли тогда, когда это нужно мне? Не придется ли ждать слишком долго? Она неплохо меня знает и не догадывается, что я хочу ей помешать. Успеем. Уверен, что успеем. Нам сейчас этому радоваться полагается. Радомир недоуменно завертел головой. Мы промолчали, потому что и сами не знали. Почему толстые и тонкие не сбежали на край света при первой же возможности, я так и не поняла. Но трясущийся, как осиновый лист, меряющий ногами опушку вдоль и поперек, не решающийся ни разнуздать лошадей, ни позволить им отправиться знакомой дорогой в более безопасное место, они ждали нас. Даже на пяток верст не отъехали. Обеспокоенно нарезающую круги чернушку пришлось привязать веревкой к оглобле, чтобы не помчалась спасать ненаглядного. Первой, завидев любимца, живого, она задергалась, едва не задохнувшись, завизжала, замотала головой и не успокоилась до тех пор, пока один из купцов не скинул с ее шеи петлю, при этом с трудом уворачиваясь от раков. «Ба, ребята! Я же вас того!» — начал Радомир, ловя передние копыта, устремленные ему в грудь, словно на шею кинулась. «Послал?» — напомнил обиженный Тонкий. «Так я ж для ускорения, чтобы и вас ненароком не задело, чтобы к женам вернулись!» Толстый, зло спинав примерзшую к колесу грязь, выругался едва слышно. «Чего?» — не понял Рыжий. «Говорю, остолоп ты безголовый!» Купец не выдержал, раскраснелся, подбежал к Рыжему, оттолкнул облизывающую и щекочущую бороду чернушку, сжал его в объятиях едва не до хруста. «Я хотела разнимать. Сейчас же окончательно раненого уморят». «Эй, потише! Он и так едва стоит!» Серый подоспел первым. «Сами бы лучше ноги уносили», — смущенно пробормотал Радомир. «Сказал же, не вернусь. Весь товар ваш». «Да что нам твой товар?» — Тонкий, думая, что незаметно, утер мокрые глаза. «И ты иди сюда!» — Толстый сгробастал и обнял Серого. «И ты не складеха!» «И меня, раз уж такое дело!» Коза терлась мордой о ноги, меканем напоминая, что именно она первой приметила спутников. Оставшийся неудел Тонкий тоже поспешил к нам, чтоб не думали, что он не волновался. «А я? А что я?» «Я, кажется, удивлялась!» Волчица недовольно урчала. «Слишком много людей, запахов, слишком близко, но уже не пыталась со мной спорить». «Значит, в городище?» – деловито уточнили братья. Радомир кивнул, устраиваясь поудобнее так, чтобы и самому складно, и чернушку не согнать. «Все одно лучше, чем там, товар бы не сбыли. Так что, считай, и пути не поменяли». «А что там?» Толстый явно не ожидал ничего хорошего от сразу не задавшегося путешествия. «Там?» – друг неуверенно взглянул на меня, на Серого. «Там приключения!» Братья горестно застонали. Городище осталось прежним. Такие города всегда остаются прежними, хоть и меняются незримо с каждым новым восходом солнца. Один булочник успевал разориться, потому как не углядел в муке крысиный помет. На его место тут же приходил другой. Разъевшиеся профессиональные нищие, уже не походящие на голодающих, заменялись на вызывающих большую жалость. Женились, рожали, переезжали, бросали опостылевшую столицу или, напротив, рвались к толпе в надежде на лучшую жизнь. Люди разные, а город один и тот же. У ворот, как всегда, лениво проверяли приезжих стражники, больше напоминающие ростовщиков, собирающих долги. «Ты куда лезешь? Не видишь, тут все своего часа ждут?» — пугался маленький толстенький охранник. Ему приходилось смотреть на всех снизу вверх, что, само собой, злило лишь сильнее. «Ну-ка, покажь зубы! Покажь, сказал!» Серый покачал головой. «Ничего не меняется!» «Как это ничего?» — возмутился Радомир. «Неужто ты думаешь, что ваш Надежда и Опора не заимел нужных знакомств в столице? Нынче купцам без друзей никак. Есть у меня ключик и от этого замка». Приятель подмигнул и выудил из-за пазухи сверкающую под холодным солнцем монету. Зная охранники, сколько таких же припрятано у купцов за голенищами сапог, под подкладками сумок и в хитрых поясных кармашках, ни почем бы не пропустили, пока не вытрясли бы все до гроша. А то как же, целых 5 человек, к тому же с козой, по серебрушке с каждого за въезд. Купцы торговать приехали? По 2. Один явно ранен, стал быть, на руку нечист. 3 серебрушки, 2 телеги, набитые подпорченными, но все еще лучшими в городе шкурами. Да тут золотая жила, не иначе. И это в случае, если нам очень-очень повезет, и никто из знавателей не окажется настолько умен, чтобы распознать оборотней, тогда хоть сразу в петлю. «Эй, друг!» Радомир натянул на лицо улыбку за место страдальческой гримасы. Точно и не мучила его язва, и, не стесняясь, растолкал народ и хлопнул по спине толстячка с особым тщанием, осматривающего беззубую старуху на предмет клыков или, что куда лучше, лишней монеты. «Сколько лет, сколько зим! Ты, я смотрю, большим человеком стал!» Охранник сморщился, изо всех сил стараясь припомнить имя приятеля, но обошелся и без него. А то! Или ты думал, мне до старости суждено грязные подворотни проверять? Вот, нынче тут. Уж не за место ли Береста тебя поставили? Не видать его?» Рыжий сделал вид, что, чтобы заглянуть коротышке за плечо, нужно привстать на цыпочки. «Берест в конец сдал. Его разве по харчевням тебя искать?» Толстячок попытался скрестить руки на груди, но получилось только поверх живота. Всем своим видом он показывал, что на месте Береста ни почем бы не упустил столь хлебную должность. «Зря он, конечно, зря. Ну что уж!» Радомир аккуратно отвел собеседника в сторону и понизил голос. Теперь разве что мы с Серым могли расслышать, о чем они беседуют. Остальные стражники не решались окликнуть отошедших, но и нас не пропускали. Недовольно оглядывали честные лица и широкие улыбки, а обыскивать и допрашивать не спешили. А хитрец, между тем, продолжал свое дело. «Я тебе так скажу. Коли как у тебя голова на плечах, без заработка не останешься. Вот, к примеру, монета. Золотая». Лицо стражника озарило понимание. Теперь-то он знал, что не зря лясы точит с похожим на лиса мужиком. «Я же могу ее тебе запросто так отдать, верно?» «Верно», — осторожно подтвердил коротышка. «А ты точно так же можешь хорошего друга впустить в город без лишней мзды, так? Ведь одна монета лично тебе — это куда лучше, чем 10, но в казну, а?» «Ага». Стражник завороженно смотрел, как сверкающий кругляшок исчезает в его кошеле. И только когда тот окончательно спрятался, очнулся. «И правда, что это я, любезный? Проходи! Не жалко, купцы в городище всегда желанные гости!» Радомир напоследок обнял приятеля и, не теряя времени даром, забрался в телегу, нырнувшую в вороту сразу после того, как толстячок согласно кивнул остальным завистливо вздыхающим сторожам. «Ты 100 лет в столице не был!» — заметил Тонкий. «Откуда стражника знаешь?» «А я его и не знаю!» — легко сознался Рыжий. «Береста вот знал. Хороший мужик. Надо бы его отыскать. Но золотая монета, она, понимаешь, способствует завязыванию дружбы». «Нет, все-таки с купцами путешествовать любо!» И в город пустили без допросов и придирок. Даже не пришлось следить, чтобы ненароком не напугать какую зверюшку. Шарахнулась бы от волчьего духа и, считай, прямиком в темницу нас отправила. А так часть другая, и мы уже за неприступными стенами. Никто и подумать ничего не успел. Не возмутились, что без очереди влезли. А какой постоялый двор! Не чита тем, что могли в прошлый раз позволить себе мы с мужем. Небольшой, сразу видно, не каждого гостя здесь ждут. Не всякому найдется место, зато высокий. Словно 3 избы на дружке стоят. Терем, а не дом. С резной дверью, украшенной хитрой вязью. Не иначе ветви переплелись и испуганно замерли при виде ножа искусного мастера. У входа нас словила дородная румяная красавица, сразу сообразившая, что угождать по первой нужно Радомиру, потому как и деньгами распоряжается он, ну и просто симпатичный. Подставила под шлепок круглую попку, похихикала, многозначительно подмигивая, отрядила мальчонку почистить да покормить измученных почти 2 дня шедших без отдыха лошадей и отвела дорогих. Хитрец сразу сунул девке монету за сообразительность гостей за дальний неприметный столик. «И козочки хлеба!» — купец ласково почесал ревниво прихватившую его губами за рукав подругу между рогами. Ни на миг с ней теперь не расставался. Смешно сказать, до кустов ходили вместе. Добрые люди вовсе животину бы в дом не пустили, но Радомир не пожалел приплатить, с честными глазами заявив, что это его оберег на удачу. Хозяин двора почесал в затылке, подумал, но решил, что с теми, кто платит, спорить вредно для здоровья. Узнавшая об упущенной прибыли жена и прихватом огреть может, разрешил. Чернушка скосила желтый глаз на сдобную красавицу и проникновенно заблеяла. «Вот тебе, разлучница! Позаду он кого угодно хлопнуть может, а кормить токмо меня! Вот так приключения надо приключать!» Рыжий скормил козе мякиш и, наконец, блаженно вытянул ноги. Опрокинул залпом полкружки пива, что притащила подавальщица, обойдя Чернушку по широкой дуге. Мы с мужем недоуменно переглянулись. Купцам бы дрожать от страха наперво, добравшись до людей. От нас подальше держаться. А они ничего, смеются, пиво хлещут, гороховой кашей с томленой свининкой заедают, да облизываются. Тонкий и толстый хоть и помалкивают, понимая, что не им геройствовать, а Радомир знай веселится и строит планы. «Нам сейчас главное надо вашу оборотницу в город не пустить. Правильно я говорю?» Большая деревянная ложка черканула между жирным кусем мяса и зеленоватой горкой. «Есть у меня знакомцы, которым под силу такое устроить. Попросить, конечно, хорошо придется, но договоримся. Сыскать бы его только». «А сами отсидимся за воротами?» — с надеждой булькнул в кружку Тонкий. «А то еще как-то можно?» Здоровенный ломоть румяного хлеба мелькнул и скрылся во рту Толстого. «Чего мы, супротив оборотней?» Радомир откинулся на стуле назад, опасно закачавшись на задних ножках. «Раньше тебя это не пугало». «Раньше я не знал, что они меня сожрать могут». «Да чего они там могут?» «Можем», — влезла я. «Еще как», — подтвердил Серый. Толстый округлил глаза и повел в нашу сторону ладонью. «Могут, дескать. Чего споришь?» Чернушка показала над столом рога, ненавязчиво намекая, что кого-кого, а Радомира мы точно не обидим. «Стало быть, носу не кажем», — решил все-таки уточнить Тонкий, с надеждой выныривая из не по размеру крупного для его тощей ручонки сосуда. Серый задумчиво размазывал кашу по краям тарелки, смешивая с мясными кусочками. «А вы не кажете, а мне придется выглянуть». Я кашлянула. Муж точно и не заметил увлеченной игрой. Я кашлянула снова. Молчок. «Нам придется...» — докончила я, пнув его под столом, чтоб не решал за двоих. «Ай!» — подскочил Радомир. «Чего дерешься?» Коза под столом мстительно куснула обидчицу за колено. Волк долго внимательно смотрел на меня, потом передернул плечами и до обидного равнодушно поправился. «Нам придется». «И что же вы, супротив целой стаи, сделаете?» — нахмурился Толстый, наполняя кружки пивом по второму кругу. «Найдем что?» Я опрокинула свою, пока в остальные не налили, и подставила снова. Во рту второй день сушило, а голова «нет-нет» докружилась. Вот уж бьет, значит, любит. Я Серому припомню его спасительную оплеуху. Уж не знаю, что там муж задумал, а мне точно есть, с каким подарком идти в гости к любимой свекрови. Не сунулся бы только за знобе под горячую руку, а остальных не жалко. Волчица недовольно заурчала. Ей не нравилось то, что я собиралась сделать. Но какой у нас выбор? Я не пущу ее к людям. Серый решил, что напряженная тишина возникла из-за общего испуга. Совладает ли молодой волк с жестокой матерью? Я в этом очень сомневалась. Он, кажется, тоже, но все одно не отступался. Храбрый и дурной. Совершенно неисправимый. Знает, что снова останется ни с чем, проиграет. Хорошо, если не помрет, а все одно упрямо идет, не сворачивает. И за что полюбила? Уж не за то ли, что всегда стоял на своем? Хорошо бы и его от беды огородить. Мало ли, кого смерть заберет, когда устанет ждать. Не нужно, чтобы он стоял рядом. Волчица показала зубы. Себя спасай, пустоголовая. Не думай о других. Я припомнила звенящую тишину, вырывающуюся изо рта матери. О себе и думаю. Семья — это я и есть. Кто я без них? Одинокая, холодная и жестокая, как черная богиня, не бывать этому. Если же не станет тех, других, тех, кто не моя семья, если снесет городище, проглотит стаю, что ж, они мне никто. Волчица заинтересованно наклонила голову, а женщина безрадостно завыла, словно теряла нечто важное и дорогое. Радомир вот уж обрадовался важному делу. Убежал, едва приговорив ужин. Взял с нас слово, что шагу за ворота не сделаем, пока он с вестями не явится. Дал указание встретившей нас улыбчивой девке и был таков. Чернушка знамо дело увязалась следом. Один раз уже выпустила из вида. «Будет». Но рыжий не спорил, погладил по шее и сказал: «Ай да, народ, спасать сестрица!» И скрылся в лучах заходящего солнца, словно витязь. Закрыть ворота огромного торгового города? Самой столицы? Непростая задачка. Но, кажется, этому лису все по плечу. А и не справиться — невелика беда. По крайней мере, для меня. Моя задача — спасти всего две шкуры. Я с тоской посмотрела на приоткрытую сквозняком дверь, за которой только что скрылся друг. Да, рыжий. Чтоб его. Взаправду стал другом. Ладно, три шкуры. Я снова подставила кружку под пиво. Задиры толстый. Наполнял их с охотой, заливая страх. Передала порцию дрожащему тонкому. Сидят, не бегут. Так и быть, их тоже спасу. Но на том и закончим. Под негодующие вопли мужиков я подхватила кувшин. Уже третий, хватит им. С остатками пива и подозвала подавальщицу. Пусть покажет, где здесь добрые люди ноги вытягивают. Пока есть время, надо бы сил набраться. Девка с готовностью проводила по лестнице наверх и устроила в просторной светлой комнате. Жила бы и жила в такой. Жаль, недолго радоваться. За окном совершенно неправильно гудели улицы. Толкотня, суета, зазывающие в допоздна открытые лавочки торговцы, спешащие по домам или подальше от сварливых жен и доставучих детей работяги, не сравнятся с рвущим горло петухом, скребущимся, цепляющимся за нагретые солнцем бревна котом. Вот и сейчас еще долечка, и он словит голосистую птицу. А еще запах тут тоже вкусный. Горячим маслом, мясом, хлебом. Все правильно, но не так. Должно пахнуть печивом. Тем самым, родным, как дома. Вот тогда можно быть счастливой. И я буду обязательно. Я и Серый. Осталось совсем немного. Сделать последнее, самое важное – выжить. И тогда мы снова станем счастливы. Я научусь быть счастливой заново, вместе с волчицей, не просыпаясь от кошмаров, не надеясь углядеть за каждым поворотом тех, кого уже никогда не увижу, не виня себя в том, за что уже не попросить прощения. Волчица металась. Ей не нравилось чувствовать боль. Она боролась с женщиной, мечтающей о простом семейном счастье, не желающей ни убивать, ни охотиться. Одна требовала спасти свою жизнь, откупиться, защититься и будь что будет со всеми остальными. Другая царапала невидимую стену, рвалась наружу, умоляя спасти тех, кто сам не в силах за себя постоять. И ни одна не могла держать верх. «Фрося!» Если Серый надеялся застать меня врасплох, он сильно ошибался. Я прекрасно видела, как узкая полоска света увеличилась, как прошмыгнула по ней быстрая тень. Слышала, как тихонько, словно лапы по траве, прошуршали по полу сапоги. И, конечно, внимательно наблюдала из-под опущенных ресниц, как муж залезает в кровать и нависает в пяди от моего лица, разглядывая. Точно впервые увидел. Я подцепила его ногу своей, дернула, перекатилась и оказалась сверху. «Ты правда думал, что я тебя не замечу?» «Не-а», — легкомысленно мотнул головой волк. «А ты правда думала, что меня достаточно один раз бросить, чтобы я отстал?» «Видимо, нет». «Точно нет». Я уселась верхом, а, подумав, и вовсе легла сверху. «Хорошо. И пахнет вкусно. Так, как должен пахнуть муж. Спокойствием. Как же мне его не хватало. И спокойствие, и мужа. Не знаю, чего больше». Серый зарылся ладонями мне в волосы, распуская косу, переплетая ее снова надвое. Вот уж точно упрямец. Еще бы ногу мне пометил, чтобы все знали, что мужняя. «Не искушай», — пригрозил он, пропуская пряди между пальцами. «И сознавайся, чего удумала». Я попыталась возмущенно отстраниться, но он удержал, не дав с места двинуться. Еще и ногу сверху закинул для верности. «Все хорошо. Не хочу говорить об этом». «Душа моя, я, конечно, не семи пядей во лбу, Но даже мне достаточно одного раза, чтобы запомнить. Если ты не хочешь говорить, это не к добру. Что случилось в выселках? Это ведь была... Марина, кивнула я. Дела, протянул Серый. Это вообще нормально, или мы просто с ума сошли? Засомневался оборотень, не удержалась уколотья. Тоже верно, но как-то это все... Невозможно. Невозможно и нехорошо. Чего она хотела? Она ведь искала что-то. Искала. Нашла? Я засомневалась. Нашла, но пока не добралась, и мужу об этом знать не обязательно. Понятия не имею, соврала я. Серый вздохнул. И я не знаю. Когда я ее впервые увидел, почувствовал, что ей кто-то нужен. Что она ищет и ждет. Что она... Одинока? Жестока. И очень голодна. Повезло, что кровь Радомира ее отпугнула. Как и в прошлый раз. Может, нам того? Серый заговорщицки подмигнул. Провести рыжего вокруг выселок и по носу бить время от времени. Тогда точно деревню огородим. А тебе лишь бы ему физиономию разукрасить. А чего он? Насупился муж. Я рассмеялась. Если бы все было так просто. Лучше скажи, что мы будем делать с Агнией? Надо Серому зубы заговорить. А то ведь не отстанет, начнет пытать и допрашивать. А я и сама не знаю, удастся ли провернуть то, что задумала. Волк нахмурил брови, став на мгновение похожим на того мудрого старца, каким мог бы стать через 40 зим. Когда ворота закроют, я останусь снаружи. Вы будете в безопасности, а я... Попытаешься переубедить стаю и уговорить никого не убивать? Я фыркнула. Не отступится ведь. Оборотень хмуро мотнул головой. Я брошу ей вызов. Если она так хотела доказать, что все, что принадлежит ей, мое по праву рождения, я соглашусь. И стая послушает того, кто победит. Или порвет на части зазнавшегося серого волчонка, посягнувшего на их вожака. Даже может быть. Радомир все не возвращался. Да и не ждали его рано. Непростую задачку на себя взял. А нам уже очень давно нужен отдых. Серый уснул, свернувшись калачиком. Я невольно залюбовалась, но и позавидовала. Готовится мало не к смертному бою, а спит, как младенец. Вот и пусть спит, пусть не тревожится, не знает, что задумала его непутевая жена, а если получится, еще спасибо скажет. А греть бы под темечку для верности, чтобы следом не увязался. За мной как раз один хороший удар остался. Пожалела, пусть спит. А сама, между тем, тихонько спустилась и выскочила на улицу, вдыхая морозный, полный ожидания зимы воздух. Небо затягивали темные тучи. Чая не то согреть землю от стужи, не то окончательно охолонить снегопадом. Хорошо бы и меня не замело вместе с той землей. Я решительно и торопливо двинулась по плотно застроенным улочкам. Благо, остановились в самой середке. Не заблужусь, выбираясь из города. Оставила позади мирно почивающие, не ведающие нависшей опасности домики, дощатую мостовую, похороненную под остатками дневного пиршества, обломками сахарных крендельков, растоптанной свежей редькой, странными заморскими ярко-красными не то ягодами, не то овощами, что пытались впихнуть всем и каждому бойкие торговцы. За спиной не ведали опасности матери и дети, хорошие и не очень мужья, продажные девки и склочные старухи. Все они мирно спали и все хотели жить. Если мне повезет, если мне очень-очень повезет, утром они проснутся и не узнают, какая беда прошла стороной. Я легко обошла дремавших на посту сторожей и, запуская когти глубоко в деревянную плоть ворот, перебралась на другую сторону. Тем вечером у Радомира тоже хватало забот. Найти иголку в стоге сена проще, чем отыскать пьянчугу в столице. Да не какого-нибудь, а того единственного, который мог помочь добраться до самого Любора и убедить того рискнуть прибылью в казне ради безопасности жителей. «Берест!» «Да, который бывший воевода!» объяснил он фигуркам в темных плащах, которые, как известно, за нужную сумму найдут кого угодно, а за другую нужную сумму оставят кого угодно без головы. «Да, тот, что спился!» — с горечью соглашался Рыжий. Чернушка крутилась неподалеку, так, чтобы подозрительные собеседники сразу понимали, что при такой охране с Радомиром шутки плохи. Но еще и так, чтобы, если что, и сам Рыжий пришел ей на помощь. Пришлось обойти не одну таверну из тех, где когда-то любили сиживать купец и вояка. Берест, хоть и сильно старше Радомира, и годился ему, если не в отцы, то хотя бы в дядьки, мужиком был доброжелательным и словоохотливым. Правда, скажи кому из дружины городничего, что строгие воеводы с радостью заливаются брагой да подпевают похабным песням, те бы ни почем не поверили. А если бы и поверили, то лишь пожали плечами. Каждый волен отдыхать, как ему вздумается, а Береста осуждать чревато. Не поколотит? Нет, но посадить голым задом в муравейник вполне может. Но то раньше. С лета что-то поменялось. Поджарый, крепкий, как породистый скакун, давний друг постарел и осунулся. Стало видно, что он не молод, что прошел куда больше, чем шепотом рассказывал молодому другу, когда в харчевнях почти никого не оставалось. А последние тусклые лучинки нарочно подносили поближе к заставленному пустыми чарками столу. От тех историй у Радомира бежали мурашки по коже. И от страха, и от странного, заставляющего немедленно вскакивать и искать приключений чувства. Он по-хорошему завидовал рассказчику, но прекрасно понимал, что хоть и не обижен силой и ловкостью, никогда не наберет достаточно храбрости и лихачества, чтобы пойти по его стопам. Но истории купец слушал, ловя каждое слово. Всякий раз, проезжая столицу, старался выделить вечерок на посиделки. А потом, когда поздно возвращался на постоялый двор, прямо в грязных портянках заваливался на кровать и представлял, что герой всех услышанных историй не старый опытный воин, а молодой, широкоплечий, рыжий смельчак. Чернушка заинтересовалась лежащим первой. Подошла, сунулась поискать чего вкусного и отпрянула, принюхавшись. Валявшийся под стеной, мог бы и в грязи, кабы не заморозки. Спрятавшие озябшие руки в засаленные рукава когда-то очень дорогого сшитого на заказ кафтана, воняющий самой дешевой брагой, которую не станет подавать ни одно уважающее себя заведение, человек не мог оказаться Берестом. Но это был именно он. «Вот тебе, твой красавец!» Фигура в темном плаще пнула носком сапога лежавшего. Мужчина выругался, обдав купца новой волной запахов. Раньше вечер загула Берест пах хорошим вином и душистым маслом, которые использовали продажные, но не бедно живущие девки. Нынешний аромат оказался несколько иным. Радомир, не глядя, протянул провожатому монету. «И за молчание», — подсказала фигура. Чернушка сразу навострила рога, решив, что потребовали лишнее. «Ить какая!» — восхитился ищейка. «Продашь?» — купец хотел пригрозить, что отдаст бесплатно, еще и приплатит, если рогатую точно не вернут. И добавить, что уж точно не собирался делать с пьяным что-либо, о чем стоило бы молчать, но махнул рукой и сунул золотой. Фигура издевательски поклонилась и растворилась в только начавшейся ночи. Ей предстояло совершить еще немало выгодных сделок. «Эх, друг, как же тебя так?» Радомир, стараясь не дышать, поднапрягся и попытался поставить Береста на ноги. Или хотя бы посадить, в крайнем случае разбудить. Не получилось ни того, ни другого, ни третьего. «Илай, эш!» Четко выговорил лежащий и наугад легнул ногой. Купец легко увернулся и хотел пнуть в ответ, но, памятуя, насколько старый вояка скор на расправу, не рискнул. «Куда ты меня послал?» — перевел Рыжий. «Да сам ты! Ах так!» Позабыв, кто тут воин, а кто завистливый юнец, он отбежал до маленького колодца, набрал пригоршню ледяной воды и выплеснул в лицо забулдыги. Казав поддержку, обронила несколько шариков из-под хвоста. «Ну-ка, вставай, пропойца! Ты себя видел? На кого похож, воевода?» «Радомир, ты...» Берест проморгался, растер мозолистой ладонью мигом порозовевшее лицо. «Нет, смерть твоя пришла, а чтобы не слишком тебя радовать, мой облик приняла». «Чёрт меня!» — перепугался несчастный рогатого видения, но, сообразив, что то не спешит корчить рожи и пускаться в пляс, как примерещилось с вечера, успокоился. «Ну точно ты! Какими судьбами?» Берест протянул было руки облапить приятеля, но тут же смутился, осознав, в каком виде предстал. С трудом, опираясь на стену, поднялся и принялся смущенно отряхиваться, разумеется, не делая лучше. «Да вот по старому другу соскучился!» Радомир поучаствовал в процессе и снял со спины собеседника прилипшее гнилое яблоко. «А я тут...» — развел руками Берест. «Да я вижу! Как угораздило тебя!» «А ты поднеси чарку, расскажу», — привычно предложил бывший вояка. «Нет уж, будет. Пошли-ка в порядок, тебя приведем». Берест горько усмехнулся. «Куда? Я ныне в общинную избу не вхож. Бросил я дружину». «Да хоть куда, но чтоб в грязи я тебя более не видел». Оправить пропойцу оказалось не такой уж простой задачей, и не потому, что постоялые дворы из столицы отказывались принимать припозднившихся гостей, а потому, что почти в каждом уже зареклись иметь дело с Берестом. «Неужто ты за 3 месяца всем насолить успел?» – дивился купец. «Кому насолить, кому задолжать по забывчивости, кому морду набить?» Мужик покачивался на нетвердых ногах и терпеливо наблюдал, как раз за разом перед носом его друга захлопывали двери, не давая даже сказать, что деньги у Береста, ну ладно, у его спутника, есть, и вести он себя будет хорошо, по крайней мере, постарается. Купец уж собирался тащиться через полгорода ко двору, где остались спутники, но гостеприимное заведение нашлось раньше. Точнее, оно стало таковым, когда выглянувшая старушка с маленькими влажными глазками наткнулась взглядом на золотую монету. Не разбирая, кто там, она протянула ручку, но рыжий отдернул заманчиво поблескивающий кругляшок. «Деньги есть», — заявил он, оглядывая хозяйку, не внушающего доверия, но все ж таки приличного заведения. «Ну, так значит, рады вам», — буркнула старушка, внимательно следя, чтобы монетка не исчезла из виду. «Так, значит, вот этого мне отстирай да накорми», — тон ей ответил купец. Судя по поджатым тонким губам, хозяйка сразу узнала гостя. Ну разве кто может устоять перед говорливым лисом с тугим кошелем? К тому же, завидев козочку, старуха переменилась в лице. Оно и чернушка расстаралась, польщенная восторженным взглядом. Медленно прошла туда-сюда между столиками, высоко задирая хвост, полебяжье изогнула шею, почесала рогом хребет, только что танец не сплясала, превращая настороженную бабку в улыбчивую бабулечку. «Красавица! Что ж за ирод тебя посеред ночи из дома вытащил?» Уголки шелушащихся губ тут же поползли вверх, руки сами потянулись погладить смоляную шерсть, выбрать затерявшиеся колючки. «Иди сюда, милая, иди, угощу. Можно?» Заискивающе поинтересовалась у владельца животины старушка. Купец сделал вид, что согласился на великое одолжение, но и про друга напомнить не забыл. Пока козочка наслаждалась заботой и разносолами, бывшего воеводу отмывали, причесывали и переодевали. Справились только к утру. Солнце всходить не спешило, но волноваться о том, что городничий не примет посетителей из-за позднего часа, уже не приходилось. Теперь, если и не примет, то лишь из-за рани. Радомир и перекусить успел, и выпить, многозначительно отодвинув вино подальше от Береста, и вздремнуть. Зато, когда взглянул на свежего и бодрого, хотя и слегка отекшего друга, остался невероятно доволен. «Совсем другое дело же, а?» Берест пожал плечами. Благодарности он не чувствовал. Радомир сделал так, как считал нужным, но как только заботушка уедет, все снова станет по-прежнему. Потому что нет смысла что-то менять. Однако на жареные яйца с колбасками он накинулся с превеликим удовольствием. Сразу бы так. «Друг мой!» — торжественно начал купец. Я безмерно рад тебя видеть, но должен признать, что нашу встречу омрачает беда, надвигающаяся на городище. Да пусть хоть вновь провалится. Берест от злости прикусил язык, в полголоса вспомнил мать, но уплетать завтрак не перестал. Берест, мигом посерьезнел Радомир, я понимаю, что ты сейчас решишь, будто я пытаюсь тебя использовать, но мне очень нужна твоя помощь. Тот даже не удивился. Потянулся к кувшину с вином, но когда купец решительно его отобрал, равнодушно хмыкнул и с удовольствием осушил кружку молока. «Меня все пытались использовать. Не ты первый, не ты последний. Что надо?» Радомир перевел дух. Обиды и ссоры не ожидается. Уже хорошо. «Мне нужно попасть к Любору прямо сейчас. Это вопрос жизни и смерти». «Тебе девку уложить — вопрос жизни и смерти». Охальник задумался. «Вообще-то тут приятель прав». «Я серьезно! От этого зависит безопасность города!» «Плевать я хотел!» Берест медленно вытер жирные пальцы о новенький, куда менее дорогой, но зато чистый и выглаженный кафтан. «И жизнь моих друзей, и...» «Моя!» — помедлив закончил купец. Воевода смерил друга взглядом, скрестил руки на груди и долго молчал. Радомир уже решил, что он сейчас закроет глаза и свалится со скамьи от усталости. «Идем». Воин встал, едва не опрокинув неудобный стол, и так быстро вышел в предрассветный мрак, что Радомир едва успел свистнуть, привлекая внимание клюющей носом хозяйки, и бросить ей обещанную монету. Чернушка, мигом забыв о благодетельнице, потрусила следом. Воевода постучал в ворота общинного двора так уверенно, словно только вчера оттуда вышел и возвращался хозяином. «Кто там?» — послышался неуверенный тонкий голосок. «И это защитники города?» — усмехнулся старый солдат. «Ты бы еще в будку к псу спрятался, чтоб не обидел кто. Живо отворяй!» Чернушка тоже пожелал участвовать в игре. Цокнула копытом под доском и вопросительно уставилась на Радомира. «Твой черед!» Молодой испуганный парнишка, узнав голос, забегал туда-сюда вдоль частокола, путаясь извиня кольчугой, которую, разумеется, и не подумал надеть. Мало ли, что там по уставу. «Неудобно же!» Приоткрыл воротца наполовину локтя и, прежде чем успел спросить, какими судьбами здесь добровольно бросивший службу воевода, отлетел назад от мощного пинка по дверям. «Защитники!» – прошипел Берест. «Любор, где обычно?» Мальчишка испуганно кивнул и открыл рот, но воевода сразу потерял к нему интерес. Городничий взаправду оказался где обычно. Еще до рассвета встал и начищал без того сверкающий любимый меч, что не доверял никому брать в руки. Берест распахнул дверь и замер на пороге, придирчиво оглядывая того, кого любил как родного сына. «Ты бы еще гвоздем по острию повозил», — недовольно пробурчал он. «Ровнее точило веди». Любор поднял на вошедших холодные пустые глаза. Совершенно мертвые, колючие, затягивающие пустотой. Туда, откуда нет возврата. «Не ждал. Зачем пожаловал?» И продолжал точить меч так же, как прежде. «У друга дело к тебе важное. Пусть записывается в просители, как все». Берест прерывисто, точно с трудом пробирался через болото, подошел и сел рядом, протягивая руку к мечу. Показать, как надо. «Если он говорит, что важное, значит важное. Ты когда-то прислушивался ко мне. Прислушайся и сейчас, в память о былых временах». Любор отдернул меч, но все-таки взглянул на боящегося проронить слово Радомира еще раз. «Что у тебя?» Перепуганный купец выпалил быстрее, чем сумел сообразить, что готовил длинную проникновенную речь, что смогла бы убедить и мертвого. «Нельзя открывать сегодня ворота! Надо выставить стражу и держать оборону!» Чернушка пискнула и спряталась за спину верного защитника, почуяв бурю. «С чего это?» Любор старался казаться равнодушным, но в его глазах на миг отразился алый блеск камня из рукояти меча. И блеск этот пугал так, что хотелось упасть на землю и забиться, умоляя не трогать. «Оборотни!» — Радомир ляпнул то, что держал в голове с самого начала, и сразу пожалел. «Оборотни? Да его сейчас в зашей вытолкают, и Берест нападаст для верности. Никто ж не поверит». Но городничий изменился в лице, и, не говоря больше ни слова, едва ли не бегом помчал к общинной избе. Одного не заметил Радомир, когда Любар, отталкивая его с дороги, сверкал очами так, как не умел даже самый жестокий зверь. Он не заметил, что Берест подскочил к другу и замахнулся, готовясь сильно и крепко ударить в лицо. «Зачем? Зачем?» Безнадежно, как полоумный, повторял он, не решаясь опустить кулак. «Дурень!» Не выдержал, схватился за голову и сполз по стене. «Прости, ляпнул лишнего, не ожидал, переволновался. Можно мне еще раз с ним поговорить? Я объясню, чтобы без оборотней». «Идиот!» Берест бессильно пнул скамью. «Именно оборотни ему и нужны». «Но Агния бы иначе всех положила!» Безнадежно захныкал рыжий, ища поддержки у ничего не понимающей чернушки. «Агния!» С лица старого воина словно стерли 10 зим, словно умыли холодной росой, но то лишь на миг. Тень гнева и ужаса тут же вернулась на морщинистый лоб. «Идем! Что сидишь? Бегом!» «Куда?» «Спасать мою волчицу».